23. Что делала Кэти? Нелл отвела Кэти в спальню Тома. Женщина протестовала, но слабо. Протесты ни к чему не привели. Уже через несколько мгновений они целовали друг друга в губы, а пальцы Нелл легко и игриво скользили вокруг напрягшихся сосков Кэти. Затем они медленно, успокаивающе поползли по затылку, пробежали вниз по позвоночнику. Ненавязчивые прикосновения мягких кончиков пальцев, вызывая дрожь в теле Кэти, проникали за эластичный пояс ее спортивных брюк. Ей хотелось, чтобы эти ласковые пальцы двигались дальше, к влаге между ног, но женщине было стыдно высказать свои желания вслух. Поцелуи не были обольстительными. Ухмылка на лице Нелл испугала Кэти, однако алая щель рта темноглазой красавицы казалась еще более соблазнительной из-за страха, поскольку повышала напряжение. Необычность ситуации выводила ее чувства почти в точку разрушения. Что с ней происходит? Почему ее обуревают подобные чувства? А неожиданная страсть стала слишком сильной, слишком свирепой, чтобы быть отвергнутой. Куда исчез здравый смысл? Ее собственные губы крепко, без колебаний, прижались к губам другой женщины. Даже внутренний трепет способствовал нарастанию возбуждения. И Кэти приоткрыла рот, приглашая Нелл вторгнуться, возможно, даже настаивая на этом вторжении. Язык партнерши с наслаждением проник внутрь, встретился с ее языком, их кончики сплелись, соки смешались. Хотя Кэти хотелось, чтобы это случилось, ее руки оставались прижатыми к бокам, не потянулись к темноволосой женщине, чтобы крепко обнять ее. Она оставалась агнцем, ведомым на заклание, но не для кровопролития, а для достижения экстаза, и казалось, что грех будет менее тяжким, если сохранять подобное положение. Но ее тело, ее собственное неуправляемое желание предавало хозяйку, навязывало свою волю, и Кэти обнаружила, что уже прижимается пахом к Нелл. Они обе двигались, настойчиво толкаясь, изредка тихо постановая. И когда Нелл отпрянула, оставаясь, однако, достаточно близко, чтобы ее горячее дыхание обжигало щеки Кэти, и сказала «Идем со мной». Женщине вспомнилось, что некогда с ней происходило что-то подобное, хотя оно не было столь возбуждающим, как сейчас, и ее участие в этом выглядело спокойным, почти пассивным. Кэти соблазняли, хотя выражение «приставали к ней» возможно больше подходило к ситуации, возникшей в доме старшего врача, когда ей было всего 17. Та женщина обучала ее искусству массажа, умению облегчать недуги пациентов, и занятия превзошли любые ее ожидания. Только когда все закончилось, она осознала, что ее провели, вовлекли в любовную игру. Кэти пытались возбудить смазанные маслом и надушенные руки, скользившие по телу. Тогда девушка покинула дом в слезах и никогда в него не возвращалась. Она больше не видела ту женщину, поскольку немедленно сменила колледж. Но с тех пор Кэти постоянно чувствовала себя оскорбленной и некоторым образом нечистой, несмотря на то, что подобная щепетильность считалась немодной. Почему грех? В конце концов, какая разница заниматься с любовью с мужчиной или с женщиной? Все это жизнь. «Да, Кэти, ты абсолютно права», — сказала она себе. «А теперь попробуй-ка рассказать об этом родителям или друзьям». Но больше всего бедняжку смущало и возмущало то, что хотя она сама и не ответила на прикосновение старшего врача, соблазнительница объявила ее лесбиянкой, как бы старательно Кэти это не отрицала. Наставница заявила, будто давно подозревала подобное, а маленький эпизод лишь послужил доказательством. Она хладнокровно лгала, но Кэти оказалась слишком молодой и наивной, чтобы понять это и самостоятельно определить свою сексуальную ориентацию. Вскоре девушка начала встречаться с юношами, затем с мужчинами. а сомнения возвращались к ней только одинокими ночами, когда единственным прибежищем становилось самоудовлетворение, а фантазии преобладали над реальностью. И сейчас, благодаря этой прекрасной женщине, столь долго сдерживаемые чувства и желания пробудились вновь. Чувство вины все еще жило в ней, и в данный момент более чем когда-либо. Но на сей раз неожиданный и непреодолимый всплеск желания невозможно было отрицать. Она лежала на кровати Тома. Нелл стояла над ней на коленях. Хлопковая юбка женщины с цыганскими глазами поднялась выше слегка загорелых бедер, груди виднелись в низком вырезе белой блузки. Алые губы Нелл, вызывающие, дерзко улыбались, в темных глазах, казалось, сверкала страсть. «Все хорошо, Кэти», — шептала она. «Бояться нечего. Ты хочешь меня так же, как я тебя. Так позволь этому случиться». Так же, как много лет назад в доме наставницы, Кэти хотела протестовать, но, как и раньше, ее протестующее бормотание звучало слабо, без истинного возмущения. Она не могла сдержаться, похоть в ней была слишком требовательной, слишком непреодолимой. И именно она сама схватила пальцы Нелл и направила ее руку к вершинкам своих грудей, переводя ее от одной к другой, затем опять обратно, крепко сжимая, пока эти пальцы, восхитительные, чудесные пальцы, скользили вокруг сосков и сдавливали самую их сердцевину. Нелл, разумеется, в полной мере воспользовалась состоянием своей жертвы. Ее губы прижались к губам Кэти, раздвинув их так, что язык смог проникнуть внутрь и вновь исследовать жадный до ласк рот. Ее язык встретился и принялся играть с языком Кэти. Снова они обе пили соки друг друга. Голова Кэти кружилась, мысли и чувства находились в беспорядке. Никогда, никогда она не была еще ни столь возбужденной, ни столь жаждущей. Ей необходимо, чтобы до нее дотрагивались, чтобы в нее входили, и она стремилась получить облегчение до того, как желание сведет ее с ума. «Пожалуйста», — пыталась она прошептать между страстными поцелуями. «Пожалуйста». И Нелл поняла. Она знала, чего той хотелось, и знала, чего хотелось ей самой. Не только сладострастной работы над ее собственным телом, но вызвать в этой женщине первобытные инстинкты, овладеть ими, прикоснуться и привести к оргазму, добившись сладострастного эффекта для себя. Нелл потянулась до ленты, собравшей белокурые волосы партнерши в конский хвост, и освободила локоны так, что они рассыпались по подушке. Действие стало символом освобождения для жертвы. Освобождение для захвата? Кэти попыталась уложить Нелл на себя, но та, контролируя происходящее, воспротивилась, грубо отвела руки прочь, затем потянула за футболку, высвободила ее из серых спортивных брюк и задрала, обнажив груди. Соски Кэти уже стали алыми от прилившей к ним крови, и кожа между грудями покраснела. Она стонала в экстазе, и Нелл, опустив голову, взяла в рот один из сосков, втянула его, увлажняя слюной, катая и надавливая языком, доводя партнершу до безумия. Затем другая грудь. Концентрация на ней одной заставила Кэти осознать всю силу реакции соска. Нервные окончания содрогались, словно пораженные невидимыми вспышками. Назад, к другому соску, рука кружила вокруг, язык массировал и тер, то нежно, то грубо, с такой силой, что Кэти стонала от сладкой муки. Ложбинка между грудями блестела от пота и слюна скопилась в уголках ее рта. «Пожалуйста», — произнесла она, и теперь это звучало не невнятным бормотанием, а страстной мольбой. На этот раз Нелл откликнулась. «О, да. Да», — хрипло прошептала она. «Да, милая». И разразилась громким сатанинским хохотом. Она опустилась ниже, и ее язык скользнул в пупок Кэти, задержался в его впадине, кружа там и увлажняя, в то время как Кэти просунула руки между их телами и сквозь вырез блузки добралась до грудей. Нелл, прикасаясь к соскам, отчего они еще больше увеличились, надавливая на нежные вершинки, заставляя теперь другую женщину стонать от наслаждения. Пальцы Кэти на мгновение замерли, вцепились в эластичный вырез блузки и потянули вниз, обнажив грудь Нелл с длинными сосками и темными кругами вокруг них. «Ах!» — выдохнула Нелл. И затем ее руки вцепились в пояс брюк Кэти, потянули их вниз, через бедра, легко стянули с коленей, моментально стащили с лодыжек и ступней, отшвырнули их, когда это было проделано. Потом Нелл вновь вернулась к трепещущему животу Кэти, продолжая свою энергичную и возбуждающую работу языком. Кэти хотелось кричать от охватившего ее тайного восторга. Каждый мускул, ткань, каждый нерв, казалось, невыносимо напрягся. Ее губы обнажили крепко сжатые зубы, и иногда между ними проскальзывал язык, увлажняя их. Она стонала, а иногда вскрикивала от наслаждения. И тело, и сознание поглотило потрясающее желание. Она нащупала плечи партнерши, руки потянулись так далеко, как только могли, желая ощутить тело другой женщины, ее груди, продолжая двигаться дальше. Кэти чуть не закричала, когда влажные губы Нелл и язык добрались до белых хлопковых трусиков. Кончик языка скользнул за эластичный пояс, поддразнивая, теребя, заставляя Кэти вцепиться в плечи Нелл и толкнуть ее дальше. Итак, жертва близка к высшей точке. Скоро все ограничения исчезнут, чувства достигнут пика. Но сама Нелл не была готова к этому. Ее собственное желание еще требовалось удовлетворить. Она помедлила, но только затем, чтобы еще более нежно двинуться дальше, крепко поцеловала женщину в губы, опускаясь по всей длине ее тела, и они замерли в крепком объятии. Кэти позволила настойчивый поцелуй. Более того, она на него ответила, но ей хотелось большего. Она жаждала прикосновений к наиболее чувствительным частям тела. Она притянула соблазнительницу еще ближе к себе. Руки обхватили ее ягодицы. Напряжение увеличилось, когда она раздвинула ноги и почувствовала бедро Нелл, проникающее между ними, так что Кэти начала корчиться и извиваться под другой женщиной. Обе прижимались к бедрам друг друга, впадины наполнялись плотью, соки, наконец, потекли свободно. Как раз тогда, когда Кэти подумала, что не вытерпит больше, что давление изнутри быстро приведет к неизбежному освобождению, Нелл соскользнула с нее и улеглась рядом. Но прежде чем она успела ощутить разочарование, Нелл засунула руку в ее трусики и резко потащила их вниз, пока ноги Кэти не оказались свободны. Она почувствовала, как рука опытной партнерши игриво пробежала снизу вверх по ее ногам, коленям, бедрам, растягивая время, позволяя предвкушению укрепиться. Кончики пальцев пренебрегли открывшейся расселиной, чтобы потеребить завитки лобковых волос, но это было частью восхитительной игры, за которой скоро последует вознаграждение. Пальцы Нелл медленно углубились в ложбинку между ее бедрами, затем нежно, мягко, во влажный вход в ее тело, легко раздвигая шелковистые губы и проскальзывая в блестящие от смазки лона. Страстный стон Кэти был долгим и громким. Ее бедра ритмично задвигались, извиваясь, помогая вторгнувшимся пальцам найти место, где сосредоточилась наибольшая чувственность. Она почувствовала, что Нелл повернула кисть пальцами вверх. Затем самый длинный из них проник внутрь так, что прикоснулся к наиболее чувствительной точке вагины, заставив издать короткий крик наслаждения. Другой рукой Нелл проникла замятый верх футболки Кэти и нашла точку между ее плечом и шеей, коротко, но сильно надавив на нервные окончания, находившиеся там, устанавливая тантрическую связь между плечами и гениталиями. Рука в промежутках между толчками двигалась по груди девушки, затем вернулась обратно. Спина Кэти изогнулась, пятки зарылись в простыни, рот широко раскрылся, обнажив зубы. Новое чувство внутри нее начало нарастать, достигая точки взрыва, не позволяя терпеть дальше. Новый звук, стон, исходящий откуда-то из глубин глотки, поднимался вместе с этим чувством, с каждым мгновением становясь громче. Но Нелл не хотела, чтобы оргазм наступил так быстро. У нее были другие планы. Она извлекла пальцы, игнорируя стонущий протест, и опустила голову ниже, поместив тело так, что ее ноги находились за пределами кровати. Голова и плечи оказались между разведенными бедрами Кэти. Соблазнительница прижалась к коричневым лобковым волосам девушки. Ее язык сновал туда и сюда, дотрагиваясь до холмика так, что желание Кэти возросло вновь. Руки ее вцепились в черные, как вороново крыло, волосы Нелл, толкая ее голову еще глубже в расселину. И Нелл с радостью приняла предложение. Ее острый язычок отыскал проход в нижних губах, скользнул вниз, находя крохотную точку на самой вершине. Вначале заметался вокруг нее, еще больше увеличивая возбуждение, дразня, прежде чем достигнуть пика. Язык порхал, лизал, проникал так глубоко, как только мог, так что Кэти кричала опять и опять, и опять, готовая принять все, что будет дано. Ее крики слились в один длинный стон, руки яростно вцепились в темные волосы искусительницы. Нелл знала, что сейчас девушка совсем себя не контролирует, что ее оргазм приближается, и она быстро отдернула руку, отодвинулась от ног Кэти, задрала юбку и закинула ногу за спину девушки. Кэти зашла слишком далеко, чтобы почувствовать страх. Ее оргазм приближался, волна за волной, когда она почувствовала вагинальные губы другой женщины возле своих. Было очевидно, что на Нелл ничего не было надето под юбкой, и партнерша прижалась к ее бедрам так, что их внутренние губы терлись друг о друга. Вульвы раскрылись, внутренние соки вытекали и смешивались. Кэти ощутила каждую дошедшую до предела клеточку своего тела изнутри и снаружи. Ее крик был громким, ощущение их взаимного движения почти невыносимым, чувства переполняли тело и сознание, а восторженный вопль Нелл, хотя и более продолжительный, чем ее собственный, привел женщину к новым вершинам наслаждения. Кэти стонала и мотала головой из стороны в сторону, пока их тела метались и извивались вместе. Затем она затылком зарылась в подушку, шея изогнулась, а ноги задрожали. Икры Нелл находились между лопатками Кэти, в то время как женщины извивались друг возле друга. Обе они обезумели, каждый мускул растянулся, сотрясаемый оргазмом. Обе кричали под воздействием чувственной, блаженной страсти, содрогались и постановали, приливы приходили и уходили, каждый последующий чуть мягче, менее интенсивный.